Глава 9. Стыдобище. Наташа. «Папа, мы приехали!» Голос кажется мне знакомым. С трудом разлепляю глаза. «Папа?» Таращусь на чужую светодиодную люстру, пытаясь как-то состыковать рассыпанные пазлы моей реальности. «Лиза Иштарова!» Вдруг доходит до меня, кто хозяйка голоса. «С Новым годом!» Радостно. «Ну чего орете-то? Человек спит». «Какой человек?» «Ой, пап, ну ты почему в мою комнату-то не отправил?» Слышу шепот. «Зачем в гостиной-то? Это же неудобно». «Уснула здесь, не стал будить. Ромка, пойдем покурим». «Ага, а вы опять бесу настучите?» «Да иди уже, не сдам я тебя». «Дай Наталье Антоновне проснуться нормально». «Господи, это же обо мне!» Внезапно, как тазик кипятка на голову, на меня обрушиваются воспоминания вчерашнего дня. Сон снимает как рукой, потому что дня, но не вечер. От вечера я помню только его взгляд, душ, губы Иштарова и... «Боже мой, Наташа, боже мой! Лучше б ты угорела, честное слово! Я что, переспала пьяная с соседом?» Это шокирует гораздо сильнее сгоревшего дома. Гораздо! Потому что дом сгореть может и у приличной женщины, а вот секс с незнакомым мужчиной не может. Стыдобище! В голове пусто. Ощупываю под одеялом себя руками. Халат на мне, но пояс развязан. Сам халат распахнут, и грудь моя ноет так, словно ее полночи терзали. И трусиков нет. Я бессовестно гладенькая. Можно ли понять, был ли секс у женщины? Дозрела, твою мать, до таких вопросов в 35. Но на всякий случай трогаю себя пальцами между бедер, проскальзывая ими в себя. Пожалуй, такая мокрая я была только когда распробовала секс, и какое-то время мне его сильно не хватало, потому что хотелось утром, днем и вечером. Но слава, он не настолько был озабочен, и мне пришлось поумерить аппетиты, а потом перехотелось. Какие-то обрывки воспоминаний маленькими пазлами пытаются состыковаться в моей голове. «Кажется, все-таки был». Я помню хриплый голос, ощущение горячего стыда, возбуждение и вес его тела. Слышу скрип ступенек по лестнице, удаляющейся наверх, и как хлопает входная дверь. Распахиваю глаза, быстренько вскакиваю с дивана, потуже завязываю халат. «Как я могла вообще? Это же дичь! Я его даже не знаю! Я, в конце концов, учитель его дочери!» Мне становится нехорошо. Тошнит и кружится голова. Добредаю до кухонного окна, приоткрываю, сажусь на стул и дышу поглубже. С улицы слегка тянет табачным дымом. Очень хочется исчезнуть из этого измерения. Но, увы, я не могу даже исчезнуть из этого дома, потому что точно помню, что пришла в носках, и обуви у меня нет. «Да у тебя даже трусов нет, Наташ. А еще...» «Сева! Этого плоскомордого зовут Сева!» Слышу голос Александра. «Сева, да!» «Сева! Да! А еще у меня Сева!» По гостиной и кухне ровным слоем лежат маленькие шарики пенопласта и кусочки картона, которые Сева отгрыз от коробки. Почти всю коробку изорвал. Ее днище лежит под елкой. «Вот этот пиздюк мне прямо жизнь вчера испортил», — жалуется Александр Роме. «Да ладно вам, кот и кот». «Это не кот, нет, это невротик. Ты знаешь, кто такой невротик?» «Неа, везучий ты пацан, Ромка». Привстаю, прислонясь лбом к холодному стеклу. Сева у забора делает свои кошачьи дела. Закапывает снегом. Во двор спрыгивает еще один кот, черный, бывалый, с отмороженными ушами. Ощерившись друг на друга, коты замирают. Завывая, черный кот начинает щемить Севу. Сева капитулирует. «Ну, всеки черному, чего уши поджал?» — негодует Александр. «Где твои яйца?» «Так чикнули ему, наверное, достоинство. Вот и щемится», — слышу Ромин голос. «Нет, это не кот, это задрот. Он же тебя в два раза меньше. Ну?» «Ой, позорище!» «Но это наш задрот, и черный зашел на чужую территорию», — парирует Рома. Подходит к сугробу и лепит снежок, и запускает в черного. Мажет. «Не протрезвел, что ли?» — лепит Александр тоже. Попадает чуть выше, в профильный забор. От грохота коты разбегаются. Рома присаживается на корточки. «Кыс-кыс-кыс!» Мявкая и поджимая лапы, Сева бежит к нему. Забирается на руки. Шмелев поднимает его. «Нормальный кот, чё вы?» «Ладно, неси его домой. Простынет еще этот доход. Проблем не оберемся». Возвращаются. В панике подскакиваю с места и выхожу в гостиную. «Как в глаза теперь смотреть?» Рома убегает наверх, не заглянув в гостиную. Смотрю, не моргая в глаза Александру, пытаясь увидеть там, было ли. «Утро недоброе», — ворчит он грубо. «Кофе хочешь?» Помятый слегка и недовольный. «Кофе? Кому нужен кофе после такого? Я хочу не кофе, а упасть в обморок и впасть в кому на пару месяцев, чтобы все это без меня». «Ладно, извини», — взъерошивает волосы. «Извинить? За что? Можно хоть какие-то детали?» Продолжаю стоять истуканом с острова Пасхи. Думаю, даже точно с таким же выражением лица. «Наташ, настороженно. Все нормально?» «Нет». Оседаю фрустрированно на диван. Делает шаг ко мне, по-хозяйски ловя мой подбородок и задирая вверх лицо. «Что случилось?» — хмуро. «Все. Все случилось». «Ну-ка», — присаживается передо мной, выправляя воротник халата. «Ну?» — истерично дрожит мой голос, я загибаю пальцы. «Мне изменил муж. Я развожусь. Я потеряла работу, дом сгорел, мои вещи тоже. Я переспала пьяная с чужим мне человеком и даже не помню этого. А теперь он мне хамит». «С кем?» Шокированно поднимается его бровь, лицо дергается. Мы смотрим друг на друга в недоумении. «С тобой?» — шевелю губами. «Ха!» — угорает он, поднимаясь. «Если бы со мной, утро было бы добрым!» Тянет на себя, заставляя встать. «Пойдем, страдалица!» — смотрит на меня с усмешкой. «Кофе тебе сварю!» — переспала она. «Отрубилась, как сурок!» Зажмуриваюсь, потом закрываю ладонью глаза, так как просто зажмуриться — недостаточная степень защиты от его иронического взгляда. «Пойдем», — нажимает мне пальцем на кончик носа. Тащит на кухню. Ком из моей груди начинает медленно растворяться. «Ничего не было? Ну, серьезного?» И я снова начинаю пьянеть от облегчения. От его голоса, взгляда. «Лиза, пирог из пи...» Сева рывком срывается со стула, газуя и прячась под диван. Жирная жопка не пролезает, и он извивается, толкаясь лапами. Край пирога, стоящего на столе, прилично погрызан. Как неловко, боже мой, мы застываем. На автомате глажу успокаивающий Александра по плечу. «Ну вот такой он кот. Прости нас, пожалуйста!» — умоляюще шепчу я. «Бой!» — раздается из-под дивана. Желваки Александра играют под кожей. Мышцы под моей ладонью напрягаются. Щелкает пальцами, отмирая. «Все! Я знаю, как эту тварь починить!»